События уверенно набирали обороты. К какому-то моменту общая сумма в нашем доверительном направлении перевалила за 200 тысяч долларов, при этом цена акции продолжала переть вверх. Когда мой старый приятель, финансист Артем по кличке Бакаки, подъехал к офису РТСБ, российская товарно-сырьевая биржа, здание главпочтамта на Мясницкой, в сопровождении банковской охраны разыгралась очередная комическая сцена. «Добрый день. Я размахиваю постоянным пропуском на биржу. А мы к вам сегодня с гостями. Добрый день, проходите». Благообразный Артем с купюросчетной машинкой, облеченный в немыслимой, около малиновой расцветки кашемировое пальто в пол, способен произвести благоприятное ощущение на кого угодно, ему бы афером работать. «А мальчика нашего тоже пропустите?» «Пропустим, пропустим. А что за мальчик?» Из-за спины Бакаки, смущенно улыбаясь, появляется банковский охранник, капитан милиции с АКМ наперевес. «Ой, биржевые секьюрити видали виды, но тут они изумились. Не с оружием нельзя. У нас тут вообще тихо. Пусть на ресепшн постоит». Бакаки нес в портфеле чуть менее 100 тысяч грина. Биржевики уже привыкли к тому, что люди мы с Вовой серьезные, да и купленное все на той же автобазе президента «Волга-3102» с синими противотуманками и водителем. Настин брат Паша охотно согласился у меня поработать. Такая вот семейственность прибавляла веса. Тамошний начальник управления ценных бумаг даже организовал нам встречу с президентом РТСБ Власовым. Алексей Феликсович оказался вполне приятным собеседником, но дальше дело, увы, не пошло, ни по сеньке шапка. Другой вопрос, что и у вальяжного Власова все сложилось не слава богу. Года через три он доинвестировался до того, что вынужден был уходить в бега, вроде так и не нашли. К середине лета я расслабился окончательно. За деньгами, по возможности, командировал Бублика. В какой-то момент появился и кассир, Ромин-одноклассник, со смешной кличкой Алиса, от фамилии Алисов, а сам зависал дома с девицами. Из алкоголя преобладала водка «Финляндия». В какой-то момент бутылок из-под нее накопилось так много, что кто-то из гостей в шутку заявил, что мне уже впору политическое убежище у финнов просить. Бухло и бабы, как известно, способны погубить любое дело. А если на все это накладывается еще и эйфория, пиши пропало. Для полного счастья я вздумал еще и влюбиться. Ну, не совсем влюбиться, а... В общем, странная история. С Леной, ну да, очередной. Я познакомился в Коктебеле пару лет раньше. И, что называется, имел виды, но меня в очередной раз опередил чертов мачо-доктор. Я даже чирикнуть не успел, как, приехав к нему однажды домой, обнаружил барышню, видавшей всякое разные постели. Но у Макса особо не забалуешь. Девушка, похоже, решила стать первой и единственной, а у доктора планы были совершенно иными. Закончилось все омерзительно. При попытке внезапно нагрянуть и начать качать права, Лена была спущена с лестницы, да еще и получила бланш под глазом. «А куда она лезла?» — негодовал Макс. «У меня крыса дома была, а это, понимаешь, уходить не хочет, еще и ревет. Перед соседями неудобно». Выросшая в Подмосковье, Лена отличалась какой-то удивительной ласковостью. Нет, не деревенский тип простушки, высшее техническое образование и совершенно безумные цыганские глаза. То, что безумные, это неспроста, как выяснилось позже, но меня эти глаза завораживали. Понимаю, что это банально до глупости, но именно женские глаза много раз приводили меня к совершению различного рода странных поступков. Вот и на сей раз. Как-то Лена приехала ко мне и осталась. Все получилось на удивление просто, как будто так и должно быть. Мы пили, слушали музыку, разговаривали, смеялись и даже не трахались. Вот такая странная диспозиция. Как-то раз до секса все же дошло, но получилось на редкость неудачно. После окончания вполне полноценного акта любви дама вдруг залилась горькими слезами. Я в курсе, что иногда так выглядит оргазм, но тут явно было что-то другое. «Леночка, что с тобой? В чем дело?» «Ты! Ты делаешь это так же, как он!» Опять поток слез. «Минуточку! Чертов доктор вредит даже на расстоянии. Почему это так же? Макс, я точно помню, с женщинами крайне груб, в отличие от нежного и внимательного меня. Извини, у нас с ним девок общих море, да еще и сколько раз в группниках вместе». Ну да, аргументация получилась на редкость неудачная, особенно насчет группников. Слезы перешли уже в натуральную истерику, пришлось отпаивать водкой. Подумав, я решил выждать, пока девушка созреет. То есть мы по-прежнему пили, гуляли, целовались, спали в одной постели, но все было целомудренно. Так продолжалось где-то неделю, а одним прекрасным летним утром я проснулся, подумал и вдруг заявил: «Ну, хватит нам уже этой херней заниматься. Одевайся, поехали в ЗАГС». Зачем? Как это зачем? Зачем люди в ЗАГС ездят? Заявление подавать. Заявление? Ну да, жениться будем, как порядочные. Тем более, что сейчас как раз Пашка подъедет, вот и отвезет. Ленка безропотно встала и начала одеваться. Вид у нее при этом, правда, был какой-то потерянный. Я подумал, это от того, что мужчина такие вот решительные шаги делает. Похоже, что ошибся. Мурзик, все плохо. Заявление мы подали. На раздумье получили месяц, а спустя неделю начались проблемы с МММ. Цена акций падала, но я пребывал на пике куража. «Граф, это же яма, а на яме нужно закупаться». «Какая еще яма? Ты что, Серег, это не яма, а вилла». «Нет, яма», — заупрямился я. Сработали еще и знания, полученные на курсах по ценным бумагам. «Если курс идет вниз, надо покупать по дешевке, потом подорожает, тогда и продадим. Ты совсем трекнулся с этой женитьбой». В общем, от покупки Вова меня отговорил и очень правильно сделал. Следующие дни мы распихивали, пусть и с некоторым проигрышем, чужие акции. Свои я все же настоял придержать. Непонятная ситуация, только и знай, что за рынком следить. И тут позвонила Никонова. Я слушала-слушала ваши байки про Крым и решила сама выдвинуться. «Серега, граф, поехали в Семиз». «Да куда там, нам работать надо, с этими акциями самая засада, тут из Москвы не на шаг». «Ерунда все это, я сейчас подъеду и вас уговорю». Не уговорила, конечно, а вот Лена как раз загорелась. «Сереж, а давай я недельку позагораю? Вы тут все равно весь день по делам крутитесь». «А про свадьбу не забыла?» «Ну так у нас еще 3 недели, как раз вернусь и в загоревшем виде под венец». «Красиво будет», — согласился я. «А ты в разнос-то там не пойдешь?» «Спокуха, Серега, я ее лично блюсти буду», — пообещала Никонова. «Это ж не коктебель ваш развратный, а интеллигентный семиис. Там вообще все больше пидора тусуется, если ты не в курсе», — хихикнула Ленка. «Так что ревновать не к кому. Отделала ты мой». Согласился, добрая душа, и тут все пошло... Нет, даже не наперекосяк, гораздо хуже. Ночь перед отъездом была чудная, а утром... «Сереженька...» Лена смотрела на меня как-то странно. «Ты сейчас спокоен?» Голос звучал тоже очень странно. Я насторожился. Вроде да, чего мне бояться. «Выгляни вниз с балкона. По-моему, там Мурзик». Игручий рыжий котенок появился у меня прошлой осенью. Татьяна привезла сразу 2 на выбор. И в полосатого, в белых носочках, я влюбился сразу. Смешной, шустрый зверек, жутко общительный и ласковый, почти ко всем гостям смело лез на руки, хотя и шкодил, конечно. Как-то раз вообще произвел диверсию, справил малую нужду на пейджер. Да так, что от ремонта хитрого устройства отказались даже в конторе. Больно сложно, впору всю начинку менять. Впрочем, знакомые умельцы из закрытого института при ГРУ все починили за 2 бутылок водки. Кот всегда ложился рядом со мной. Я привык засыпать под его мурчание. Да, это был Мурзик. Я спустился вниз с пакетом, погрузил туда маленькое окоченевшее тельце. Дальше, как в тумане, отвез Лену в аэропорт, сдал ее Никоновой, на обратном пути купил лопату, вызвал Бублика, устроил за гаражами во дворе нехитрые похороны. И 2 суток пил. 1 по-черному. Вот только телефон отключить не догадался. А зря. «Короче, готовься, сейчас приеду. Трешка с тебя». Голос Бориса Борисовича был сух и требователен. «Грека мусора приняли. Мы сейчас со всех коммерцев лавы собираем выкупать». «Борь, я бухаю. У меня кот разбился». «Какой еще нахуй кот? Ты что, не понял? Диму приняли. Бабло готовь. И мост мне не еби». «Да и нет у меня трешки». Трешка как раз была. Но отдавать ее нельзя было ни под каким видом. Затоваренные продолжавшими дешеветь акциями МММ, мы остались почти без оборотной наличности. И эту самую трешку я как раз на днях занял у Настиной матери. «Черт с тобой, 2 давай!» — нервно согласился Борек. «Через 30 минут выходи, машина у подъезда стоять будет». Еще и на деньги попадалово. Я продолжал пить. На 4-й день приехал очень довольный грек. Соскочить удалось на халяву. «Короче, тебе я деньги отдаю, конечно», — добродушно заявил он и протянул 10 100-долларовых купюр. «Дим, ну это ж косарь, а я как бы 2 давал». «Ну, ребятам-то тоже надо, бери-бери, остальные коммерцы вообще ничего не получили, а с тобой, ну, с тобой мы ж друзья», — он добродушно хохотнул. «Все правильно. Если бы не хорошие отношения с греком, я бы тупо попал на 2, а так всего лишь на косарь, радоваться надо». Но мне было как-то нерадостно. Еще и с МММ все развивалось достаточно погано. Псу под хвост. Продолжал пить. В день Ленкиного возвращения как-то пришел в себя. Комиссаров заехал накануне, но самолет из Симферополя все никак не вылетал. Я звонил в справочную каждые 10 минут. Надо было, конечно, сразу ехать во Внуково, но кто ж знал,